Лекция номер 18. Я не знаю, информации очень много, вряд ли мы уложимся за сегодня. Итак, наша Вселенная, она имеет какую форму? Шара, да? Наша Вселенная, она имеет форму незначительно вытянутого шара. Вот. Что это значит? Это значит, что наша Вселенная имеет ограниченную площадь, да? Площадь нашей Вселенной ограниченная, хотя ученые наши говорят, что наша Вселенная имеет безграничное пространство, да? Но если наша Вселенная имеет безграничное пространство, тогда почему вокруг темно? Неужели нет никакой силы, никакого сияния во Вселенной, чтобы оно светило так, чтобы хотя бы там откуда-то доносился еще какой-то свет, чтобы он осветил все вокруг, да? Но почему-то темно. Никто не задумывался. Если бы не было солнца, все темно бы было, да? Откуда темнота взялась? Потому что мы живем в замкнутом пространстве, понимаете? Это проблема понять. Мы живем внутри шара. Понять это очень сложно. Но так оно и есть на самом деле. Так написано в Ведах. Итак, наша Вселенная имеет форму шара. И как вы думаете, сколько написано в Ведах диаметр нашей Вселенной? А? Все считают, что Веды это типа такого, ну, произведения какого-то такого, ну, такого на трех китах, да, держится, да? Итак, в Ведах написано, что диаметр нашей Вселенной 18 712 069 200 и 5 нулей умножить на 8 миль. Я не знаю, как эту цифру назвать. Еще раз повторяю. 18 712 069 200 и 5 нулей. И 6 нулей еще добавок умножить на 8 миль. Почему умножить на 8 миль? Потому что здесь написано в йоджинах. Это единица измерения, которая незнакома немножко нашим ученым. Вот. То есть она одна йоджина равна 8 милям. Это диаметр Вселенной изнутри измеряется. Та площадь, на которой мы живем. Внутри этой Вселенной, внутри этого диаметра, вот такое яйцо, да? Яйцо такое. Вот. Снизу оно заполнено наполовину водой. Внутри наполовину заполнено водой. Называется океан Гарбхадака. Вот это вот, вот эта вода. Ясно, да? И внутренняя оболочка скорлупы вот этой вот яйца, да? Она состоит из элемента земля. Это не значит, что вот она такая же, как здесь земля. Просто она очень плотная. Понимаете? К сожалению, я не посмотрел там в источниках, какой она толщиной, но она достаточно толстая. То есть, ну, не 5 миллиметров, это однозначно. Там, наверное, где-то чуть ли не достигает диаметр Вселенной. Первая вот эта оболочка сама, очень толстая. Вот. А следующая в 10 раз толще, чем предыдущая. Она состоит из воды. Потом следующая в 10 раз толще, чем предыдущая. Она состоит из воздуха. Следующая оболочка в 10 раз толще, чем предыдущая. Она из воды, потом из огня, после воздуха, после воды, я извиняюсь, потом идет огонь, потом воздух, тоже в 10 раз толще. Потом идет эфирная оболочка, еще в 10 раз толще. Потом идет оболочка, самая интересная, состоящая из тонкого тела ума. Она в 10 раз толще предыдущей. Потом состоит оболочка из тонкого тела разума. Да? Она в 10 раз толще предыдущей. И потом оболочка из ложного эго, самый последний. Самый тонкий элемент. Она в 10 раз толще предыдущей. И таким образом, свободное пространство Вселенной, где мы живем, это как маленькая точка. Оболочки занимают огромное пространство. Ясно, да? Так написано в Ведах. Можете сейчас прямо разрывать тельняшки и спорить, но ничего не сделаешь, я вас предупреждал. Нечего было на лекцию приходить. Вот. Значит, здесь уже ничего не сделаешь с этим. Значит, таких вселенных бесчисленное множество. Все они имеют форму шара. Эти шарики бывают большие, бывают маленькие. Наша вселенная считается маленькой. Вот. И существует также духовный мир, который намного больше по площади, чем все эти материальные вселенные, которые занимают определенную территорию в области духовного мира. Духовные же планеты, они имеют гораздо большую площадь, чем наши материальные вселенные. И на них живет в более чем в 4 раза больше живых существ. Но даже больше, чем в 4 раза больше. То есть в целом процентов может быть 10-15 живых существ живут в материальных мирах. Вот. И это как раз те живые существа, которые не захотели иметь какие-то личные взаимоотношения с Богом. То есть они получили возможность самим стать Богами, маленьким Богом. Да? И мы уже рождаемся в этом состоянии ума, что каждый суслик у себя на поле агроном. Мы в таком сознании уже существуем с самого рождения. И таким образом мы говорим «мне» с самого начала. Мы хватаем, у нас хватательный рефлекс. Если у нас что-то берут, мы кричим. Вот. Там же наоборот, когда живое существо рождается в духовном мире, он имеет духовное тело, которое не стареет, не умирает. И первое, что он хочет, это он хочет кому-то сделать добро. Самое первое его желание – это сделать что-то хорошенькое. Не сделать что-нибудь плохое, как у нас. Таким образом, есть небольшая разница. Итак, Брахма – это правитель этой вселенной, главный администратор. Его так зовут Брахма. Можно поспорить, но так написано в Ведах. Он живет 100 лет всего, 100 лет, по исчислению Брахмы. Вот. Ну, конечно, это не наши 100 лет. Значит, один день жизни Брахмы равен небольшой такой день, такой насыщенный. Равен всего 1000 божественных циклов. Они называются юги. То есть 1000 юг равен один день Брахмы. Вот. И одна юга делится на 4 периода. Это Кали-юга. Последний период из этих 4, век деградации, по-другому называется, в котором мы живем. Кали-юга равняется по продолжительности 432 тысячи лет наших уже земных. То есть конец света не скоро. Я вас могу обрадовать. Мы начали жить, значит, Кали-юга началась 18 февраля. Это написано в Ведах, не волнуйтесь, все точно. 3102 года до нашей эры, согласно григорианскому календарю. Вот, тогда началась Кали-юга. Вот. До этого была два пара юга, она в два раза больше, чем Кали-юга. То есть на 432 тысячи лет прибавить 432 тысячи лет. Вот. И потом была Трета-юга, это в три раза больше. И потом была Сатья-юга, это в четыре раза больше. То есть 1 700 000 или 800 чем-то. И все это вместе называется Дивья-юга. То есть это вот это вот четыре этих периода. И одна Дивья-юга, то есть тысяча таких Дивья-юг составляет один день Брахмы. Всего не так много. Вот. И во время этого существования существуют правители также, помощники Брахмы. Правители, их называют ману. Один ману правит немного, уже покороче живет, чем Брахма. Он правит всего 71 Дивья-югу. Такой уже немножко такой уже менее продолжительная жизнь у него, к сожалению. Вот таким образом я вас немножко ввожу в курс дела. Это все написано в Ведах. Почему ученые не знают, вы сейчас меня спросите? Потому что они не хотят знать. Кто виноват, что они не хотят знать? Все написано в Ведах. Они даже не досужились об этом поинтересоваться даже. Я просто вам сейчас докладываю, вот, как есть. Значит, кто испугался, можно сразу убежать отсюда. Значит, дальше поедем. Или на этом закончим лекцию? Нет? Продолжим, да? Ману – это просто их титул. Ману – это титул, понимаете? А как правителя зовут, сейчас я вам скажу. У нас с этим нет проблем. Итак, настоящий ману Вайвасвату. Его зовут Вайвасвату. Все известно. Никаких проблем. Вайвасвату это седьмой по счету в этой Дивья-юге. Седьмой ману. Это наша Дивья-юга седьмая. Вот. Прошло уже всего лишь в этом дне Брахмы прошло всего 27 Дивья-юг. 27. Вот, мы живем в Кали-югу 28-й. Дивья-юги. Дивья-юга, что такое это из четырех вот этих вот эпох состоит, да? Ясно, да? Мы живем 27-ю в этом дне Брахмы. Уже одна треть дня прошло, да? Вот. Еще немножко осталось, и уже потом будет... После, когда день Брахмы заканчивается, то Вселенная полностью разрушается. Он ложится спать. Ему уже все, спать пора, ему править нечем, и все без правления, все разрушается. Но душа никогда не разрушается. И живые существа, при этом они я вам скажу сейчас, куда деваются. Всему свое время. Итак, значит, вот... Бог все поддерживает в этой вселенной, и все находится под его управлением. Но ему помогают управлять всем администраторы этой вселенной, которые называются полубогами. Эти полубоги, они такие же души, как мы. У них строение души их то же самое. Но они имеют гораздо больше силы, чем мы с вами. Сравнивать просто я не хочу, потому что это было бы глупо. Понимаете? В миллионы раз больше у них силы, чем у нас с вами. В миллионы раз. Хотя они, душа та же самая, понимаете? У таракана та же самая душа тоже. Но, видите, разница есть, да? Вот. Значит, итак, живые существа, когда падают с духовного мира в материальный мир, они рождаются брахмой все, без исключения. Есть ли редкие, очень редкие исключения. Но эти исключения, они всегда в основном возвращаются в духовный мир. В основном все рождаются брахмой и живут так долго. И брахма, когда он правит, у него есть два варианта. Или ему захочется остаться во вселенной, он тогда рождается уже более низкими живыми, в более низших формах жизни, или опять брахмой рождается, в зависимости от его кармы. Карма есть даже у брахмы, у правителя этой вселенной. И он не бессмертный, как вы видите, да? Ему все равно придется умереть, в конце концов. Все равно его жизнь заканчивается. Поэтому в этой вселенной у всех жизнь заканчивается. Значит, и так существует океан, который заполняет прямо половину вот этого вот яйца, в котором мы живем, который называется Вселенная. И на этом океане Гарбхадака лежит кто? Бог. То есть это просто Бог есть везде. Он свою силу в каждый атом распространяет. Но вот здесь вот он как бы распространил себя в эту Вселенную, и он лежит там вдоль всей Вселенной, вот так, поперек. Так, лежит. Вот. И под ним тоже как бы это форма Бога. То есть Бог имеет много форм, понимаете? Он имеет много форм, но он один. Под ним форма Бога называется Ананта-Шеша. Это такой Бог в виде змеи. И у него огромное бесчисленное количество голов, и от каждой головы идет сила, которая поддерживает планетные системы. С помощью этой силы такой божественной они поддерживаются. Поэтому, как говорится, Земля не падает. Почему, мы не знаем. Вот, она вращается по своей орбите. Вот. И эта орбита определена божественной силой, которая называется время. Именно время определяет орбиту. У каждого живого существа тоже есть своя орбита. Мы тоже по ней вращаемся, живем. И эта божественная сила, она определяет продолжительность нашей жизни. Никто не сойдет с своей орбиты. Ни Земля, ни человек, ни атом. У атома есть орбита, у всех есть орбита. Они вращаются, и это вращение определяет продолжительность жизни. Все имеет конечную жизнь в этом материальном мире. Никто не будет жить вечно. Итак, прямо на уровне пупка Бога начинаются планетные системы. То есть вторую половину вот этого шарика заполняют планетные системы. Они расположены где-то ближе к центру. То есть остальная часть достаточно пустая, не заполнена. То есть все планетные системы, они где-то ближе к центру расположены. И они поднимаются вверх, до самого купола Вселенной. Всего существует 14 планетных систем. Ясно, да? Значит, самая высшая планетная система называется Сатья-Лока. Это огромная планета. Нам трудно представить ее размеры. На ней живет Брахма, тот, кто управляет этой Вселенной. Он имеет огромные размеры. Нам тоже трудно это представить, поэтому я не буду говорить, хотя в Ведах все описано. Значит, тело Брахмы состоит из чистого разума. То есть энергия разума – это его строение. Оболочка разума. Ясно, да? Вот. И он имеет 4 головы по всем 4 направлениям. У него всего 4 головы, у других брахм больше. В зависимости от вселенных. Если большие вселенные, там больше измерений. У нас всего 64 измерения. В нашей вселенной не так много. Вот. Если больше измерений, то больше голов. Ясно, да? Значит, итак, Сатья-Лока, на ней живет Брахма, и также приближены к нему возвышенные души, которые уже должны освободиться из цикла рождения и смерти в конце своей жизни. Вот. Значит, продолжительность жизни этих живых существ на Сатья-Локе не такая большая, всего 15 триллионов 480 миллиардов земных лет. Не так много, как вы видите. Вот. Они все имеют тоже такое же строение. Вот. Их тело наполнено силой разума и самой глубокой оболочки блаженства, то есть их, которая называется Ананда Майя Коша, то есть оболочка блаженства. Мы говорили на первой лекции, кто был у нас, не знаю. Итак, то есть самое глубокое строение наше, душа окружена этой силой блаженства. И все люди хотят направить, хотят осознать это блаженство, которое уже у нас заложено внутри. И те, кто осознали, то есть очистились от своих грехов, начали жить безгрешной жизнью, они стали абсолютно счастливы, и они возвысились до Сатья-Локи. Сатья-Лока – это планета для безгрешных живых существ. Там живут тоже разумные живые существа. Вот. А нам, конечно, в связи с нашим ложным эго кажется, что самые разумные живые существа живут в Омске. Самая продвинутая часть Вселенной – это Россия. Вот. К сожалению, это не так. Я разочарован тоже вместе с вами. Потому что у меня тоже есть ложное эго. Вот. К сожалению, это не так. Оказывается, на Сатья-Локе живут очень возвышенные души, которые вот, продвинулись таким образом. И они, чем они занимаются? Они занимаются служением Верховной Личности Бога. То есть они служат в уме, в своих поступках. То есть больше они ничем вообще не занимаются. Все остальное у них само есть. У них все есть, им ничего не надо. Ясно, да? То есть у них нет никаких обязанностей, кроме этой. Они освобождены от других обязанностей. А нам надо добивать еду себе, да? В зависимости от того, какие мы отношения с Богом имеем в своем сердце, так мы и живем. Если человек больше думает о Боге, ему меньше надо, уже возможность появляется думать о том, чтобы добывать себе пищу. Ясно, да? И некоторые люди занимают настолько возвышенное положение, даже уже у нас на земле, что они уже знают абсолютно точно, что им надо думать только о Боге. Бог сам позаботится обо всем. И такие люди – это самое возвышенное состояние, которое бывает у святых людей на земле. Такие люди, они просто думают о Боге и все. И в нужное время им приносят поесть. Какому-то человеку в сердце вдруг подсказывают: слушай, сходи туда, принеси молока там. Они потому что питаются в основном молоком. Молоко – это самая чистая пища на этой земле. Она находится в благости. Но с демонических планет, мы об этом будем говорить, приходит постоянно какая-то информация нам, новости различные. И оттуда же пришла новость, что молоко – это вредно. Вот, так что вы можете воспользоваться этим и перестать пить молоко. Итак, эти живые существа наполнены силой блаженства, и они не болеют совсем, потому что когда человек наполнен счастьем, ему незачем болеть. Болезни идут от горя, от незнания. Они наполнены знанием, и они знают все веды. Веды, они даются на разных уровнях планетных систем в разном количестве информации. Но веды есть везде. То есть ведическое знание дается на Сатья-Локе в другом виде, более совершенно. У нас же вот то, что я сейчас вам говорю, это несовершенное далеко знание, но более-менее так в общих чертах нас познакомили. Итак, общаются они с помощью... через эфир, там все наполнено энергией эфира на Сатья-Локе, и сама планета, она тоже имеет эфирное строение. Эфир – это не воздух. Эфир – это более тонкая природа, понимаете? То есть там даже не существует такого элемента, как воздух. Самый грубый элемент – там эфир. Ясно, да? И вся информация там передается через звук. Через звук. Вот, поэтому... лечение звуком, духовной музыкой и мантрами, то есть божественными молитвами, это самое сильное лечение, которое проникает до нашей самой тонкой оболочки, потому что наше строение внутреннее копирует строение Вселенной. Самая глубокая оболочка тоже у нас, Ананда Майя, то есть оболочка блаженства, и до нее доходит энергия через звук. Только через звук можно до нее добраться. Ясно, да? Вот. Поэтому лечение, вот когда вы слушаете музыку, вот эту вот кассету, она для вас самое большое лечение оказывает, потому что она освобождает вас от грехов, от которых возникают болезни потом. Итак, дальше будем опускаться, нет? Значит, следующая по счету — это тапалока. Тапалока, там тапас — это значит аскеза. На тапалоке живут великие мудрецы, которые совершают великие аскезы. Нам с вами эти аскезы даже не снились. Мы не можем даже предположить, что это такое. Аскеза — это значит лишение. Они могут годами не есть, не пить, хотя им хочется. И смысл в этом заключается, в этих аскезах заключается в том, чтобы очиститься от просто материальных желаний. Им это уже все надоело. Они уже все поняли. Им надоело уже жить этими материальными желаниями. Они хотят духовных желаний. И они думают только о Боге. И у них есть, кроме просто служения Богу, у них есть еще обязанность — это совершать аскезы. То есть какие-то лишения. Они выбирают какие-то типы лишений. Они имеют тело, которое состоит из элемента воздух. Вот. Они не имеют болезней. И это их тело тоже состоит из разума. Тоже имеет природу такую. Но не из чистого. И это оболочка следующая, которая представляет, у нас тоже есть, называется Вигьяна Майя. Оболочка называется Вигьяна, то есть разум. Вот. И та сила, которая там пребывает, это сатва, то есть благость, чистая благость там. Там нет никаких других сил. Там все находятся в чистой благости. Это значит, что они обладают знанием, но не таким большим, как те, которые находятся на самой высшей планете. Это тапалока. Значит, и когда мы лечимся пылью святых людей, когда мы совершаем, ходим по святым местам босиком, когда мы совершаем пранаяму и омываемся в святых реках, когда нас лечат прикосновением святые люди, тогда они действуют на эту оболочку, которая называется Вигьяна Майя. Так лечил Иисус Христос. Значит, примерно то же самое, ну, чуть поменьше, менее организованная жизнь на следующей планетной системе, вот, которая называется Джаналока. Джаналока. Значит, там тоже тонкий элемент воздух. Следующая планетная система — это Махарлока. Махарлока. Значит, на Махарлоке продолжительность жизни меньше. Всего 4 миллиарда 300 миллионов земных лет. Не так много уже живут, да? По сравнению с 15 триллионов, да? Уже уменьшается, да? Вам не надоело? Я смотрю, все спят уже, нет? Нет? Пишите, да? Ну ладно. Значит, на Махарлока. Значит, там тоже примерно такое же строение. То есть это все элемент воздуха там преобладает. Уже меньше сатвы, может быть меньше сатвы. Но все равно все еще присутствует. Она все еще присутствует. И следующая планета — это Сваргалока. На этой планете уже есть обязанности. С этого уровня начинаются, уже появляются обязанности. И там это, она имеет огненную природу. То есть элемент огня там присутствует в большей мере. И Солнце относится тоже к этому уровню. Солнце имеет тоже огненную природу. И в нашей Вселенной, то есть, только есть только одна планета, которая освещает все вокруг, это Солнце. Все остальные планеты, они пользуются просто светом Солнца, и все звезды, которые светятся, это просто отражение солнечного света. Расстояние до Солнца мы не знаем. Наши ученые, они, к сожалению, пока еще профаны в этой области. Вот. Солнце обладает огромной силой сияния. И сила эта поставляется непосредственно от Верховной Личности Бога. Но наши ученые рассчитали, когда оно погаснет. Они там несколько, там, по-моему, десятков тысяч лет они где-то дали. Но Солнце будет существовать до конца существования Вселенной. Я вам уже сказал, когда кончится. Это гораздо больше, да? Даже смешно сравнивать. Итак, элемент огня присутствует на этом уровне. Там присутствует уже немножко страсть, потому что правление уже требует какой-то активности, да? Там находятся, там живут, на этом уровне живут правители нашей Вселенной, их не так много, всего 33 миллиона. Вот. Полубоги их называют, потому что они имеют божественную природу, но душа у них наша. То есть душа такая же. Вот. Они обладают огромной силой. И они управляют все, что у нас происходит, это происходит под их воздействием через другие измерения, которые мы не знаем. Ясно, да? То есть мы живем путем кармы, идем дорогой кармы нашей судьбы. В результате своих прошлых поступков мы болеем. Когда мы приходим к врачу, мы на него злимся и говорим, почему я до сих пор болею, почему у меня не помогает твоя таблетка. Вот. Но так как мы идем путем кармы, то знайте, что вы не вылечитесь, пока вы не откажетесь от того, что вызывает причину болезни. Причину болезни в основном вызывает нарушение законов жизни в этой Вселенной. А самое главное нарушение законов – это убийство живых существ. И поэтому употребление мяса, рыбы и яиц является самым большим грехом. Вот. Стоит грех наравне с убийством, потому что мы способствуем убийству. И поэтому человека вылечить невозможно, если он не откажется, хотя бы формально, то есть на время. Некоторые говорят, я буду не есть 2 недели, пока я буду лечиться. Я говорю, хорошо, нет проблем. Вот. Потом зато, когда он опять начинает есть, ему все возвращается, он говорит, камни не действуют, доктор плохой. Вот. Ну, нет проблем, это ваше дело уже. Я вам дал просто возможность попробовать. Можете попробовать. Камни перестают действовать, потому что они как раз вот на этом уровне, на уровне сварголоки, они берут свою силу. Не все, некоторые пониже уровня берут свою силу, но некоторые так. Таким образом, это огненная природа этих планет. Знаете, что такое огненная природа? Там нету вот такой вот земли, как у нас, да? Там огонь. Все из огня состоит. И там правит такой полубог. Его зовут Вивасван. Вивасван, он курирует вот эти наши средние планетные системы. То есть существует 3 уровня планетных систем. Высшие, средние и низшие. Наша Земля относится к средним планетным системам. Ясно, да? Вот. И она где-то 7-я по счету. То есть, когда говорили люди, обладающие ведическим знанием, что Земля находится в центре Вселенной, то наши ученые, они просто смеялись. Они говорят, ну что вы. Вот. Наша Земля находится в центре Вселенной. 7 планетных систем сверху, 7 планетных систем снизу. Земля в центре. Ну, не самая середина, ну, приблизительно так. Ясно, да? Нет, значит, планетная система. Это можно назвать галактика по-другому. Вот я вам описываю, допустим, Сварголока, это как галактика, понимаете? Это планетная система целая. Мы будем говорить. Не волнуйтесь. Я не забуду. Вот, итак, значит, общение там идет через, уже также подключаются глаза. Вот. Оболочка мана-майя, то есть оболочка ума, там уже сильна на уровне этих планетных систем. И живые существа, полубоги, они уже также имеют тело ума, тонкое тело ума. Вот. И эти полубоги, их 33 миллиона, они администраторы нашей Вселенной. Они управляют всем абсолютно, все, что здесь происходит. Ничего без управления не происходит. Не думайте, что все случайно происходит, как там теорию вероятности открыли ученые. Вот. И лечение солнцем, лечение огнем и восприятие, лечение восприятием относится вот к этому уровню, на этом уровне лечение происходит, на уровне ума. То есть ум очистить можно с помощью солнца и по желанию всем счастья. Таким образом мы очищаем ум, когда желаем всем счастья. Как видите, есть еще более высокие методы лечения. Итак, более низкий уровень – это Пховарлока. Там уже еще более грубое строение. Там пранамая, оболочка праны, то есть там есть прана. То есть прана вообще – это жизненный воздух, он есть везде, во всей Вселенной. Но на этом уровне она прана, она уже как бы там так как там уже как бы... И водянистое строение планеты имеет уже, более грубое, но водянистое строение они уже имеют, то там, на этом уровне водянистого строения, там как бы вот движение праны через воду. У нас тоже движение праны через воду есть, и более тонкая прана есть. Понимаете? То есть прана может двигаться сама по себе, независимо от воды. Но через воду она осуществляет регуляцию всего этого организма нашего. Через водную среду, понимаете? Нервные ткани все в водной среде находятся, гормоны тоже по водной среде передают, лимфатическая система тоже в водной среде находится, да? Согласны со мной? Вот, таким образом, там водная среда. Значит, и Пхурлока, это уже, это... наша планетная система, в которой мы живем, наконец добрались, да? Значит, на нашей планете продолжительность жизни 100 лет в нашу эпоху. Но в предыдущей эпохе она была в 10 раз больше в каждую эпоху. В каждую эпоху в 10 раз увеличилась продолжительность жизни. И рост живых существ тоже увеличился. Тоже. В каждую предыдущую эпоху рост был больше. Ясно, да? Поэтому там находят больших таких, да? По 5 метров. Это с прошлой эпохи. С прошлой эпохи находят в раскопках. Значит... дальше, ниже Земли, это тоже средние планетные системы. Это планетные системы называются Биласварги. То есть планеты ниже Земли называются Биласварги. Тоже к нашей планетной системе относятся. Биласварги – это адские планеты райского типа. Те, кто из ада прогрессирует, так сказать, они попадают на Биласварги. Это там... живые существа на этих планетах, на Биласваргах, они тоже имеют разумное строение, такое же, как и мы с вами, но немножко более совершенное, хотя более, они более материалистичны. У них очень сильно развито знание, как лечить правильно организм. Они очень хорошо знают, как лечить, и они сильно увеличивают продолжительность жизни. Иногда с этих Биласварг к нам приходит... очень много информации, как надо лечиться с помощью трав, что молоко это вредно, вот, и так далее. Что есть закон кармы, там тоже они знают это все. Это с Биласварг такая информация приходит. Но чем она отличается от информации о том, как надо лечиться, которая приходит сверху, она отличается тем, что та информация, которая приходит сверху, в ней говорится, что необходимо служить Богу. Необходимо очищаться для того, чтобы не болеть по-настоящему, да? А не просто там махинировать с помощью трав, там, таблеток и всего прочего. То есть нужно изменять свою природу, свое существование. Но те люди, которые хотят повысить свое материальное знание, но не хотят прогрессировать духовно, они с земного уровня попадают на уровень белосварг. Если они ведут благочестивую жизнь, и они хорошие ученые, что-то изучают, они попадают на эти планетные системы, там нету солнца совсем, оно не светит. Вернее, солнце есть, но оно не, как-то лучи не доходят до туда. Вот. И там темно, но там есть такие божественные змеи, наги, они очень высокие, и у них на голове светящаяся сила, они обладают огромной силой, и они освещают все эти планеты со своей головы. Вот. И поэтому там очень много различных удовольствий, там все любят заниматься сексом там, и все прочее, то, к чему мы стремимся. Там полные условия для существования, а боги там не знают. Там очень мощная цивилизация. И с этих планетных систем иногда космические корабли, такие в виде дисков, они залетают к нам, смотрят, что у нас тут, смотрят, ничего хорошего наверху. Вы на высших, более высших планетных системах ничего хорошего нет, поэтому у нас лучше, и там нечего делать вообще. Вот, и им больше нравится у них там. И они говорят, давайте к нам, у нас лучше. Вот, это тоже средние планетные системы, немножко пониже уровнем. Там живут уже демонические цивилизации. То есть существуют божественные цивилизации, которые живут выше Земли. И это райские планеты, как говорят христиане. Есть еще адские планеты, которые находятся ниже Земли. Ниже Земли попадают те люди, которые не имеют благочестивой кармы. И у нас есть 7 чакр. Душа в момент смерти выходит через нижние, когда чакры, через средние, когда через пупок она выходит, она рождается на Земле или на земных планетных системах. Когда выходит ниже, то она рождается на низших планетных системах. И когда человек умирает, и он испражняется под себя в момент смерти, то есть душа выходит через анус, задний проход, через нижние центры, душа попадает в ад, в самую нижнюю планетную систему. Такое тоже может быть. Там она очищается. Вот. Значит, нижние планетные системы имеют 7 частей тоже, 7 уровней, в зависимости от типа страданий. И они называются Атала, Витала, Сутала, Талатала, Расатала, Махатала и Патала. Патала – это самая низшая адская планета, там ужасные муки испытывают живые существа. Вот. После того, как живые существа попадают в ад, это происходит потому, что они уже не могут рождаться разумными живыми существами, а для того, чтобы им рождаться на низших планетных системах, им нужно изменить тонкое тело. Тонкое тело не меняется само по себе, потому что оно имеет очень устойчивую форму. Даже после смерти человека тонкое тело имеет устойчивую природу, а она меняется в зависимости от наших желаний. То есть человек может родиться красивым или некрасивым в зависимости от его тонкого тела. И точно так же происходит изменение тонкого тела, когда человек попадает в ад, он испытывает жуткие страдания, и желание, и тонкое тело, оно деформируется сильно при этом, и тогда живое существо уже может рождаться в виде животного, где осуществятся те его желания, которые оно имело. То есть в человеческой форме жизни уже нельзя целый день заниматься сексом, целый день есть, целый день спать, как мы хотим. То есть целый день наслаждаться вот этими животными удовольствиями, целый день с кем-то ругаться. Вы понимаете, мозги мешают, голова. А у животных уже меньше. И они после адских планет могут родиться на средних планетных системах животными. И там уже заниматься сексом целый день или есть, спать целый день. То есть это в зависимости от желаний, которые мы имели в этой жизни. В целом в Кали-югу, то есть век деградации, в котором мы живем, практически все живые существа, они постепенно деградируют, и лишь немногие они как бы возвышаются. В Сатья-югу, наоборот, идет прогресс. Понимаете? Все, кто не спрогрессировали в сати-югу, деградируют в кали-югу. Но те, кто хотят заниматься самосовершенствованием, духовной практикой, они прогрессируют, несомненно. Бог сам поддерживает таких людей, потому что Он находится в сердце каждого живого существа. Не только людей, но и животных. Итак, теперь немножечко остановимся на земле, да? Значит, напомню, что... я еще вам не говорил. У нас существует 8 400 000 форм жизни в этой Вселенной. Не так много. Форм жизни... Человечество — это всего лишь одна форма жизни. Понимаете? И таких форм жизни 8 400 000. И в зависимости от эпохи, которая находится на той или иной планете, эту планету заселяют те или иные формы. Вот, например, время для динозавров уже прошло. И они сейчас живут на других планетных системах. Понимаете? Поэтому эволюция существует не в том виде, как описал Дарвин. Сначала мы были обезьянами, потом превратились в людей. Он, наверное, в прошлой жизни был обезьяной. Он помнит, наверное, и поэтому он вспомнил и описал такую систему, очень совершенную. На самом деле, действительно, есть такая эволюция. Душа может воплощаться там или там, в зависимости от ее желаний. Она как бы блуждает по этим различным формам жизни. Но она не может, конечно, сразу там с сада там, на высшие планеты попасть. Конечно, есть какая-то прогрессия, регрессия, в зависимости от наших желаний. Вот. Но в целом существует 400 тысяч разумных форм жизни. Разумных форм. И наша, где-то наша форма жизни, одна из самых примитивных разумных. То есть полулюди, полуживотные. То есть у нас очень примитивная форма жизни, мы находимся поэтому на самой низшей разумной, то есть на средних планетных системах, на одном из самых низших уровней мы находимся там. Ясно, да? С нами никто не хочет общаться, поэтому сюда не залетают полубоги. Вот мы их не видим, и поэтому думаем, что их нет. Точно так же, как, допустим, как деградированные люди, когда живут где-нибудь в очень вонючем месте, да, туда никому же не хочется ходить, правильно? Кто туда пойдет? Что там с ними? Как можно поговорить? Они там, от них воняет, да? Ведь на свалке там еще где-то. Вот, точно так же и к нам никто не хочет сюда. Ну, их иногда залетают, да? Иногда залетают. И кто-то говорит, мне было видение. Вот, потому что в нормальном состоянии ума мы находимся в очень большом невежестве, когда мы вот сейчас действуем, живем. В этом состоянии мы не можем увидеть даже их, понимаете? Они имеют тонкую природу, представляете, огненную там какую-то природу и так далее. Вот полубог Солнца Вивасван, он имеет огненную природу, у него тело из огня состоит, и он очень красивый, необыкновенно красивый, понимаете? Он курирует нас, и он дает иногда знания, вот это ведическое знание, вот, которое я сейчас вам описываю, он тоже способствовал этому. Он веды, кстати, передал вот на Землю, во время зарождения наших планетных систем. То есть через него ведическое знание пришло к нам сюда, на Землю. Потом, когда 5000 лет назад Бог рождался под именем Кришна, Он рассказал Арджуне, своему другу, напомнил это ведическое знание ему. Вот, на поле битвы Курукшетры это произошло. Вкратце Он рассказал нам об этом. И мы сейчас это имеем, тоже этот диалог. Значит, итак, но вот это вот ведическое знание, оно также великий мудрец Вьясадева, он в совершенстве знал ведическое знание, и так как он уже в эпоху возникновения, вот где-то тоже 1005 лет назад, чуть пораньше, попозже, я там не могу точно сказать, он уже знал, что скоро будет Кали-Юга, и все живые существа будут утрачивать память. И поэтому веды были записаны со слов вот этого вот мудреца Вьясадевы. Ясно, да? Это как раз 5000 лет назад. До этого все все помнили, поэтому записывать их не надо было. Кому рассказывали, они все запоминают. Значит, итак, наша Пхурлока, это, она имеет такую форму галактики. То есть она имеет дискообразную такую плоскую форму. Небольшой такой протяженностью, всего 4 миллиарда этих миль. 4 миллиарда, представляете? Ну, не так много. Не тысячи, как у нас Земля, да? А миллиарды. Вот, всего 4 миллиарда миль. Вот. Значит, и в центре находится такая область, которая называется Джанбудвипа. Джанбудвипа составляет 80 тысяч миль. И на 1/7 этого пространства называется область, которая находится область, которая называется Бхарата-Варша. То есть в центре вот это Джанбудвипа, потом Бхарата-Варша, да? Бхарата-Варша в центре. И 1/6 часть этой Бхарата-Варши, это и есть та территория, которую мы воспринимаем как Земля. Другие же 6 частей Бхарата-Варши нами невидимы, потому что они находятся в других измерениях. Вот. Это все описано в Ведах. И поэтому рядом с нами живут другие формы жизни, которые тоже описаны в Ведах. И я вам сейчас вкратце остановлюсь на различных типах живых существ, которые населяют эту Вселенную. О полубогах я уже сказал. Сейчас я вам буду говорить о других. Будем говорить, нет? Вот, сейчас вы узнаете много интересного, потому что это все описано в сказках было, которые вы думаете, что это все глупость, теперь вы узнаете, что это не так. Итак, существуют ганхарвы. Это небесные певцы. Они живут на высших планетах. И когда они поют, то все наполняется счастьем вокруг них. Их обязанность – это петь. Они просто поют о Боге каждую секунду своей жизни. И живут очень много. Апсары – это тоже на высших планетах. Это женского рода живые существа. Они обладают огромной силой красоты. И иногда они залетают на высшие планеты, Тапалоки, чтобы соблазнять мудрецов. Вот. Они иногда их соблазняют, и те падают с высших планетных систем. Таким образом это происходит. Если одна апсара такая залетит на Землю, то все мужчины умрут просто сразу. Вот. От разрыва сердца. Да, они имеют такую красоту. Можете думать о Боге, и если у вас будет такое желание быть самой красивой, он удовлетворит вам это желание, будете апсарой. Значит, кинары – это люди, которые имеют какие-то животные части тела. Такие тоже есть. Они населяют какие-то планеты. Ураги – это змееподобные полубоги. На Востоке есть такое знание, где говорится о мудрых змеях. Да? Например, есть такой в китайском календаре год змеи. Да? Говорится, змея – это мудрость там, и так далее. Вот это идет от вот это вот урагов. То есть это змееподобные полубоги. Они обладают огромной мудростью, знанием, они имеют форму змеи. Здесь они не живут на нашей планете, поэтому мы не встречали. Вот. Их также называют нагами еще. Иногда, то есть раньше, когда у нас были другие эпохи, у нас была более чистая атмосфера, здесь можно было встретить полубогов на Земле. Вот. Например, даже когда правил Юдхиштхира 5000 лет назад, это святой царь, вот, то он, кстати, правил всей этой Пхурлокой, вот этими 4 миллиардами миль. То есть он правил всей этой планетной системой. Он жил на Земле, вот, и правил всей планетной системой. Вот. И когда было вот такое, так сказать, коронация его, то слетелись полубоги на это. Это все описано в Ведах. Вот. Там было очень много различных живых существ. Вот. И наги раньше жили тоже. другие эпохи, в Сати-югу, наги жили на земле. Это божественные змеи, они здесь были. Вот. Существуют патаги также. Патаги – это живые существа, которые имеют форму огромных птиц. Один раз один астроном смотрел на Луну и увидел, как туда села большая птица. Он подумал, что на его телескоп. Он вылез наверх, посмотрел. На телескопе ничего нет. Потом слазил вниз, смотрит, все еще сидит. Там сидела большая птица, которая занимала какую-то часть Луны. Такая. То есть эти патаги, они летают между планетами. Вот. То есть это огромные птицы. Они тоже имеют божественные... То есть они тоже более разумные, чем мы. Намного разумные. Сравнивать даже не приходится. Это одна из 400 вот этих тысяч разумных форм жизни. Итак, чанары, панаги, видятхары это, и питы еще. Это полубоги или девы, или суры их называют. Девы вы знаете в сказках, да? Слышали такое название. Суры это тоже название полубогов. То есть девы, суры это более такие прогрессивные, более мощные такие полубоги. Девы это чуть поменьше. И существуют также упадевы. То есть это более низкие такие полубоги. Но нам с ними все равно не сравнится. Вот. Значит, все эти полубоги занимаются управлением Вселенной. Существуют еще питы. Питы это прародители всех живых существ. Вот. А у нас на Земле тоже были питы. Это когда только начала существовать наша Земля, то есть вот в начале дня Брахмы здесь жили питы, то есть живые существа, которые начали заселение Вселенной. Среди них Кардама Муни. Кардама Муни это великий мудрец, который совершал суровые аскезы, и он обладал огромной силой божественной, после этих аскез начал обладать. И потом от него появилось божественное потомство, от которого который он заполнил вот нашу землю своим потомством. Потом. Ну, не только его, конечно, но он также, то есть большую часть. Потом люди начали потихоньку деградировать, да? Сейчас мы уже об этом не знаем. Существует также пашу, это животные, наделенные разумом, шьяны, это космические орлы, кимпуруши. Вот, это тоже живые существа, разумные, но у них строение совсем не похоже на человеческую форму. Они такие совершенно необычных форм. То есть они принимают разные формы, очевидно. Ванары существуют. Вот эти живые существа, они живут в Шамбале. Знаете Шамбалу, да? Слышали? То есть это тоже, они имеют божественную природу. И они там живут в Гималаях. И их называют снежными людьми. Вот, они, их нам интеллект во много сотен раз превосходит наш, поэтому они на нас не задираются. Когда они видят людей, они просто испаряются и все. Вот, они могут жить в наших измерениях, хотя они также живут еще и в других. И они очень большого роста, и они такое волосатое строение у них. Ну да, они там в Шамбале живут, в Гималаях. Пхуты – это тоже живые существа. Они немного похожи на нас. Якши – это такие немножко демонического склада. Они такие... У них они уродливые, такое у них строение. Вот, они существуют также у нас на нашей земле, в другом измерении, тоже в области Гималаев, несколько городов Якшей. И они обладают огромными мистическими силами. То есть они обладают такими силами мистическими, но духовность у них ниже, чем у людей. Вот, они могут что угодно сделать. Такие огромные силы они обладают. Вот. И у нас на нашей планете давным-давно правил, по-моему, в Сати-югу, я не помню уже, Друва, такой святой царь. И якши убили его брата один раз. И он один пошел с ними сражаться. И эти якши, они с такой силой его атаковали, что они там... То есть все потемнело вокруг, описывается это сражение. И на него полетели различные кости, там горы, там скалы. Все это вот реально полетело все на него, представляете? Но он обладал такой силой, что он разогнал всю эту мистическую вот эту вот катавасию и устроил им там очень серьезные дела. После чего, по-моему, сам прародитель человечества остановил их и сказал: «Слушай, тебя всего брата убили, ты хочешь убить всех, что ли? Давай возвращайся». То есть он его призвал к здравому смыслу, и таким образом закончилось это сражение. Он просто ушел. Такой у нас был правитель один. Вот. Есть также пишачи или гухьяки. Это духи. Мы их тоже видим часто. Они бывают в тонком теле. Когда мы оставляем еду недоеденную на ночь, то они питаются ей, этой пищей в тонком теле. И поэтому, когда люди так оставляют, у них очень плохая атмосфера дома остается. То они чувствуют очень много проблем, после этого нервничают, злятся. Это происходит под действием вот этих вот пишачей различных, гухьяков. Вот, теперь мы пошли уже по таким формам, таким жизни немножко необычным. Винокаяны – это домовые или лешие, да? То есть это такие, как бы, низкоорганизованные, в тонком теле живут живые существа, в основном безобидные. Они просто питаются, как бы, энергией нашей, когда мы живем, что-то делаем. Или они в лесу там живут, энергией деревьев питаются. Вот. Преты. Преты, они могут пользоваться мертвым телом, то есть они тоже имеют тонкую природу, но могут воспользоваться мертвым телом и жить, то есть тогда мертвое тело может ходить там, двигаться. Такие, когда сказки рассказывают, это их проделки. Ядахи – это гигантские морские чудовища, которые живут в воде, и на нашей планете тоже есть. Там, когда Лохнесси, там, да, вот эти все дела. Это все ядахи. Это разумные живые существа. Они охраняют святые места некоторые и обладают огромным духовным знанием. И поэтому у нас наши сказки, кстати, русские, когда там описывается огромный кит, да, на котором целый город был расположен, да, это у Пушкина, да. И с ним советовались тоже. Он давал хорошие советы, да. И когда спросили, что ты здесь делаешь, он говорит: я проклят кем-то и не могу опуститься в воду. То есть это все идет из ведического знания, все эти вот сказки. Кушмады. Это когда человек самоубийством жизнь заканчивает, то он в тонком теле остается, пока не закончится его орбита жизни на этой земле. И он... Это называется призраками еще у нас. Он тогда существует в тонком теле, в виде призрака, и он, когда у людей очень оскверненное сознание, он тогда входит в контакт с ними, и они очень сильно от этого страдают. Ятуханы. На современном языке это джинны, которые могут жить также в бутылках и в кувшинах. Вот, они такие, у них природа служения. Вот, но нам они недоступны, с нами они не будут контактировать, потому что у нас слишком низменные интересы. Они могут все что угодно сделать. Вы это знаете из сказок. Вот. Врикши – это тоже категория привидений. Праматхи – это тоже привидения, но благочестивые. Иногда люди или другие живые существа оставляют это тело самоубийством, но в духовных целях. И иногда йоги, они доходят до самой высокой степени совершенства, и они по своему желанию оставляют тело. И душа выходит тогда через верхнее отверстие и достигает духовного мира. Когда вот через вот эту дырочку выходит душа, она уходит в духовный мир. Через все эти оболочки, через все. Напрямую в духовный мир можно уйти за одну жизнь. не надо сильно прогрессировать. Но у них иногда не получается. Вот. И так как самоубийство это тоже грех, вот, они рождаются, они не рождаются, а доживают праматхами, то есть благочестивыми привидениями. Такими. Они тогда это голос небес, да? Они подсказывают всем, как что надо делать. Такие благочестивые. Также есть дакхини. Это ведьмы. Вот. Это не те ведьмы, которые веды знают, а другие. Которые пугают детей. Вы знаете, что дети иногда пугаются очень сильно, они задыхаться начинают. Это когда родители очень плохо себя ведут, у них атмосфера, семейная атмосфера очень портится, и тогда они могут воспользоваться как бы детской энергией. Они людьми не могут воспользоваться. Есть еще брахмаракшасы или випраграха. То есть это живые существа, когда человек бывает священником, но он весь приход пропивает или занимается развратом в это время. Так как он также вел духовную жизнь, он рождается в тонком теле брахмаракшасом. То есть это привидение такое очень злостное, оно пугает всех и может даже вселиться в человека. Вот. И они очень недовольны, что они знают, почему они родились в этом теле. Они знают, также имеют духовные знания, но они очень ненавидят всех. Это самые такие опасные. Но они к обычным людям не пристают. Они пристают только к тем, кто очень серьезно занимается духовной практикой, пытаясь их свернуть с духовного пути. У них не всегда получается. Но иногда они специально пристают, чтобы их очистили, и чтобы они опять родились в духовном теле, в таком то ли более прогрессивной форме жизни. Вот. Также есть даити или асуры, или демоны. Вот. В ведической литературе также таких живых существ называются атеистами, то есть те, кто не верит в Бога. Они живут на низших планетных системах, не хотят ни во что верить, создают свою материальную науку. Мы сейчас в этом тоже преуспели. Но не всегда так было на Земле. На Земле была божественная цивилизация, сейчас в силу деградации мы немножко уже приобретаем другие черты, и у нас здесь уже демоническое знание, оно прогрессирует очень сильно, и поэтому мы не хотим ничего слушать о Боге, и материалистическое знание, основанное на просто эксперименте, преобладает сейчас. Мы не хотим не знать ничего про то, что существует в ведах. Вот таким образом. Значит, теперь, я думаю, можно вот это все с вами как-то подытожить, да? Итак, мне спросили о том, как рождается и умирает живое существо, рассказать, да? Будем об этом говорить? Как вы уже знаете, существует закон кармы, в результате которого мы нахапливаем определенную силу поступков, которая скапливается в нашем тонком теле, на самом глубоком, в самых глубоких слоях нашего тонкого тела скапливается эта сила, которая тоже материализуется в нашем тонком теле, сила наших поступков. Эта сила нас ведет везде, то есть это наша визитная карточка, куда мы дальше попадем. Мы можем попасть на высшие планетные системы или на низшие. Высшие планетные системы имеют много измерений, и там жизнь очень разнообразна, чудесна, и нам не понять этого совершенно, даже описывать не стоит. Но я могу описать, например, на уровне Сваргалок, там это курорт, то есть райские планеты, на которые попадают благочестивые люди. То есть если они Богу поклоняются, служат, ведут нормальную благочестивую жизнь, но не сильно пытаются прогрессировать, просто благочестивую жизнь, они могут попасть на этот уровень. На этом уровне находится также планета Луна. Вот. Это для нас загадка. Там люди живут, там живые существа живут в тонком теле, поэтому нам не видно. Вот. На этих планетных системах жизнь намного больше, чем у нас. Я вам говорил там, сколько там. Вот. И там по описанию в ведах тоже есть описание, как там живут. Там есть огромные фруктовые деревья, Допустим, если один фрукт падает, то из него растекаются такие ручейки, и человек, он во много раз меньше этого фрукта, то есть те, кто-то населяют, им этого достаточно на несколько месяцев там кушать. Поэтому вот, они там не так быстро прокисают, как у нас. Вот. Там также есть эти сады вот этих деревьев называются Нанданканана. То есть такие божественные сады. И там также такое есть, как бы, такие моря, которые состоят называется сома. То есть это моря называются сома. Это такая хмельная жидкость, когда там человек, он пьет, он наполняется силой огромной. Он становится как богатырь, очень сильный. Вот. И у него появляется очень много оптимизма. И когда живое существо на райских планетах, у него кончается благочестивая карма, он тогда уже умирает сразу, не старея. То есть там рождаются, вырастают очень быстро. И в зрелом возрасте находятся очень долго. А потом, когда человек немножко мрачнеет, то есть там как бы живое существо мрачнеет, то есть ему становится уже немножко так скучно, то в эту же секунду он просто падает, уходит с этих планетных систем, просто улетает. Он не может там оставаться, потому что там нет места для скорби, понимаете? Там все должны наслаждаться, это курорт. Когда благочестивая карма заканчивается, они все опять падают на средние планетные системы и начинают опять здесь бултыхаться, спорт-лото играть, куда дальше, вверх или вниз. Что же касается нижних планетных систем, то они имеют строение плоскости. То есть там вообще не существует никаких планет, там просто плоскость. И они имеют всего одно измерение там. Они испытывают жуткие страдания, и у них нет никакого счастья там. Там просто муки одни и все. Там испытывают жуткие страдания живые существа. И чем ниже вот эти планетные системы, тем больше страданий. Ясно, да? Когда мы оставляем это тело, мы некоторое время находимся еще в тонком теле. И чем быстрее уничтожить тело умершего человека, тем быстрее душа освобождается от пребывания вот в этом адских этих условиях ожидания. Понимаете, это ожидание очень мучительно. Почему? Потому что все родственники плачут, орут и кричат: «Вернись ко мне!» Вот, они кричат, зовут к себе, рвут волосы на себе. И так как душа умершего человека, она не может находиться вне желаний родственников, потому что связи тонкие остаются, то она сразу же прямо устремляется к этому плачущему человеку, находится рядом с ним в тонком теле, и он чувствует присутствие умершего родственника, но не видит его. И он орет, как бешеный, рвет на себе волосы и говорит: «Почему ты меня бросил?» Начинает с ним разговаривать. Только когда он засыпает, тот ему может прийти и сказать: «Слушай, отвяжись от меня. Дай мне возможность спокойно побыть здесь. Я уже все отжил здесь, на этой земле уже». Вот, то есть невежество, когда мы находимся в невежестве, мы думаем, что наши родственники должны вечно жить с нами рядом. В этом состоянии мы делаем ужасные муки своим родственникам, когда они оставляют тело. А тело — это просто как одежда, понимаете? Его оставил, потому что оно уже в нем свои цели не осуществишь, даже если молодое тело. Но уже пора человеку на высшие планеты, ему здесь нечего делать, понимаете? Кто согласится жить здесь, когда уже пора на высшие планеты, когда душа зовет? Душа зовет на высшие планеты, все, заболел каким-то лейкозом, и за несколько месяцев жика нету. Отправился, хватит здесь уже торчать, пора туда наверх. Вот. Значит, вот правильно, в этом заключается вопрос. В Аюрведе написано, что человек, который уже собрался умирать, лечить его не надо, его надо поддерживать просто. Духовную поддержку ему дать. Нет никакого смысла, зачем его лечить? Но так как мы невежды, мы даже ему вообще умереть-то спокойно не даем. Мы его в реанимацию там мурыжим, его по-всякому, он туда-сюда, туда-сюда, никак не может из тела выйти. Представьте, какие адские мухи. Сам процесс выхода из тела – это ужасная мука на самом деле. Это очень трудно. Но когда вышел, он освобождается. И как только освободился, только вдохнул хорошо, а тело возбуждает к жизни, там сродство к жизни появляется, опять назад надо заходить. И он опять испытывает жуткие страдания, опять возвращается назад. Ну, как плохо. Ему уже не хочется всего этого. Он тут скорее бы уже оставили меня в покое, ему искусственное дыхание, переливание. Мучает его там несколько суток, он там бедный, уже не знает, что ему делать. А? Тонкое тело сознание не теряет. Это может узнать только чистый человек. Очень чистые люди знают, кто когда умрет. Грязные люди ничего не знают. Они даже не знают, чем занимается их собственный муж там. Ничего не знают. Это все от грязи идет в сердце. Лечить. Это их долг. Конечно. Да. Да, это ваш долг. Вы должны этим заниматься. Но вы должны понимать, что вы делаете. Если видите, что человек уже должен умереть, ну не приставайте к нему сильно уж. Ну видно ведь. Вот. Но врачи, они должны... Врачи это их обязанность, понимаете? Точно так же, как, допустим, существует же очень... мы говорили с вами, что есть вот тип людей, это как бы правители или защитники. Их называют кшатриями в ведах. Они должны защищать, иногда им приходится даже там наказывать кого-то, иногда убивать даже, когда на войне, да? Но они не хотят, но это их долг, понимаете? Они обязаны, иначе там все разрушат, все беспорядки будут, поэтому им приходится это делать. Но они это делают без злобы. Точно так же врачи, они должны знать, что происходит, но они должны выполнять свой долг. Фанатизма не должны. После этой лекции не надо всем там... Вот это. Прийти домой... Посмеяться над фотографией умершего и родственника, сказать, ушел, ну иди отсюда, да? Да? Это большой грех. Как ты ускоришь себе смерть, если у тебя уже орбита времени определена? Ну, пожалуйста, ускоряйте, приведи. В теле привидения будешь доживать, ужасные муки. Ничего сделать нельзя, никто тебя не видит. И никуда деться нельзя тоже. Тонкое тело – это тело ума, да? Значит, человек как-то, у него умственные процессы какие-то идут в тонком теле, там, понимаете? А он ничего сделать не сможет. Представляете? Ужас какой. Я ничего вообще здесь не объясняю. Я вам сейчас рассказываю, как объясняют веды. Вот как вы объясняете, я не знаю, что вам там на голову в голову придет. Я говорю чисто то, что происходит в веды. Катастрофы, все это по закону кармы происходит. Пришло время, когда оставить тело. Все закономерно, ничего не бывает случайно вообще. Пришло время тело оставить, оставил. Если человек сам кого-то так в прошлой жизни там уничтожил так незаметненько для него, то он сам попадает в такую же ситуацию потом. В целом, мы очень много съедаем животных, поэтому у нас совершенно все непредсказуемо будет. Когда мы очень много их сожрем, то может начаться очень большая война, которая уничтожит столько же людей, сколько мы съели животных. Понимаете? А? Чем питаться? Нечем, да, абсолютно? Я вот смотрите, я уже с голоду умер, да? 10 лет мяса не ем, видите, я с голоду умер уже. Видите, да? Серьезно? А я вот здесь у вас уже больше месяца, знаете, как хорошо кушаю? Отлично. Так же, как и вы. Просто надо уметь готовить и все. Те же продукты, овощи, молочные. Все то же самое. Специи купите, будет так же, как и у нас. Все очень просто. Вы просто не хотите об этом даже. Просто ложное эго, оно говорит, да ну что вы, ну без мяса какая еда, ну что вы. Это ложное эго говорит. Кто стал питаться за этот месяц, когда начал лечиться без мяса? Поднимите руку. Смотрите, сколько живучих еще. Все живут еще, смотрите. Ужасно прямо. И кто из этих людей почувствовал, что настроение лучше стало, легче жить стало? Вот, почти все. Кто-то еще не почувствовал. Просто я обманул их, заставил мясо не есть, поэтому они не едят. Но скоро почувствуют уже. Итак... Некоторое время в тонком теле находится душа, потому что идет какая-то связь еще остается с грубым телом. Потом душа, она уходит в тонком теле, уже с нашего уровня планетных систем, в зависимости от своей судьбы. И во многих случаях она попадает к Ямараджу, то есть это на низшие планетные системы она может попасть. Ямарадж это правитель ада, вот, полубог смерти, смерть его подружка. Смерть это тоже, это личность тоже. Она может приходить к многим, она может во многие места сразу, то есть это личность тоже. Она и занимается только тем, что она освобождает от этого тела. И на низших планетах, и на высших, в духовном мире есть такие живые существа, которые называются вишнудутами. Это те живые существа, которые забирают человека в духовный мир. Ясно, да? Вишнудуты. И они приходят в разном количестве, в зависимости от благочестия человека. И они прилетают на Вимане. Виман это такой из духовной силы, светящийся такой корабль. И могут даже его увидеть люди, которые находятся рядом, но очень редко. И эта душа, она на Виман этот садится, и она преодолевает таким образом, его, то есть духовная сила окружает, и таким образом без труда, потому что духовная энергия гораздо тоньше, чем все материальные, она без труда преодолевает все эти материальные оболочки и уходит в духовный мир. Также душа может после смерти попасть, часто очень попадает, если живое существо живет в страсти, в гуне страсти, то оно остается жить на средних планетных системах. Если живет в благости, попадает на райские. Если живет в невежестве, то есть занимается четырьмя животными вещами в основном. Это ест в основном и хочет есть, спит и хочет спать. Занимается сексом и только этим хочет заниматься. Вот. И обороняется от других. Там дом себе строит, там получше все себе организует. Тогда он попадает на адские планеты. Там его ждет Ямарадж. Ямарадж это правитель, полубог смерти. У него есть система такая, компьютерная, совершенная такая система, учета всех наших греховных поступков. И в зависимости от наших греховных поступков, у нее это все учитывается очень совершенно. По тонкому телу даже человека можно считать это очень хорошо. Как знаете, есть такие карточки, да, по которым деньги получают. Раз сунул, да, и определенная сумма вышла. Даже мы уже додумались. Точно так же они смогут очень легко определить, сколько у нас было этих греховных поступков. В зависимости от этого, мы попадаем на тот или иной уровень этих адских планетных систем. Потом, когда мы очищаемся, мы поднимаемся вверх, вот, опять на уровень Земли. В аду вечно не гнием. Это выдумки прямо, определенно. Вот, значит, на высших планетных системах жизнь течет медленнее, здесь течет быстрее. Значит, один миг жизни Брахмы – это как наш год. То есть даже не секунда, там какое-то мгновение. Вот. Когда мы живем год, полубоги живут всего один день. Ясно, да? А на адских планетах жизнь течет еще быстрее. То есть там много-много лет проходит, когда у нас там день. То есть там, ну, довольно быстро там, по нашему исчислению, довольно быстро оттуда душа возвращается. А по ихнему приходится помучиться. Таким образом, потом душа, она попадает в лоно матери в результате зачатия. И она дает силу этому телу, которое зарождается там. И она дает силу вот этому дроблению. Это душа все делает. Все происходит, это дробление там. И тело начинает приобретать то строение, которое душа. Тонкое тело там уже присутствует в том виде, в котором оно должно присутствовать. И создается вот эта вот структура. В зависимости от того, как устроено тонкое тело, таким и рождается младенец. Если тонкое тело имеет какие-то погрешности, то возникает родовая травма, там еще что-то и так далее. И в конце концов, уже когда ребенок рождается, он уже прямо имеет точную копию вот тонкого тела. И потом тонкое тело разворачивает нашу жизнь. Мы таким образом идем по в результате наших прошлых поступков по этому циклу, по этой орбите времени. Мы взрослеем, постоянно меняем тело. Оно сначала детское было, потом становится повзрослее, все взрослее. Мы-то думаем, что мы в одном теле все время находимся, но мы его постоянно меняем каждую секунду. У нас оно изменяется, стареет, все больше старее становится. И потом, в конце концов, мы уже оставляем это тело, когда оно нам не нужно. И потом рождаемся в следующем. И мы можем рождаться во всех 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Некоторые говорят, я уже третью жизнь живу. Мне это очень смешно слышать. Вот, мы живем бесконечное, бесчисленное количество жизней. И никто не сможет сосчитать, потому что мы живем вечно, мы никогда не умирали, потому что мы душа. Когда мы осознаем это, свою духовную природу, тогда мы начинаем заниматься уже не материальными, а духовными вещами. Мы хотим желать всем счастья, мы хотим служить Богу. Мы начинаем божественными вещами заниматься, читать божественные молитвы, постепенно очищаясь, мы таким образом попадаем на более высшие формы жизни, где занимаются уже другие обязанности. И, то есть мы сами себе создаем обязанности уже в этой жизни. Если мы поклоняемся, служим Богу, место для служения Бога это, Богу это более высшие планетные системы. Здесь место это работать просто. Здесь работаешь и получаешь какие-то блага или нет, в зависимости от того, как ты работаешь и как у тебя настроение. А там на низших планетах, там уже все страдают, независимо от того, как их заставляют просто там, понимаете, страдать. Здесь еще какие-то условия наслаждаться есть, там уже никаких условий нет. Поэтому в зависимости от нашего отношения к божественному знанию мы можем прогрессировать, подниматься вверх на высшие планетные системы или опускаться вниз. Так это все очень подробно описано в Веда. Очень подробно описано. Поэтому можете все это изучить. Будем отвечать на вопросы? Достаточно вам информации на сегодня, да? Чересчур говорят. Ну, сами просили. Мать истязает своих детей, кричит, называет нецензурными именами, делает это с большой злостью от всего сердца. Я за них заступилась, не оскорбляя ее, теперь я враг для нее. Им стало еще хуже. Нужно ли заступаться за того, за кого обижают? Понимаете, надо это делать с умом. Например, если мать ругается на своих детей, то надо общаться с матерью, а не с детьми, понимаете? Все равно же у детей есть человек-мать, и она будет сама общаться со своими детьми, и она как бы за них отвечает, и она будет сама выбирать способ общения, и за это получать будет свои греховные реакции. Вот. И дети эти, которые имеют такое общение, тоже это заслужили. Но если вы хотите что-то изменить, если просто вы хотите эмоциями какими-то действовать, вы можете греховную реакцию тоже получить. Вы просто начните ругаться, драться с этой матерью, оскорблять ее. И вы получите греховные реакции за это. Потому что все, кого оскорбляют, это любое оскорбление даже плохого человека, это грех. Но если вы когда-нибудь сможете объяснить этой матери, как правильно поступать, и она изменит это все, то вы получите очень благочестивую судьбу. Таким образом. Поэтому надо желать ей счастья, чтобы она перестала о вас плохо думать. Будете желать ей счастья, это все пройдет. Вы сказали, что нужно общаться с мудрецами. Вот. Очень хорошо. Где их найти? Их не надо искать. Надо просто захотеть. Потому что Бог, вот здесь у нас сверхдуша находится, Он выполняет все наши желания. Если вы просто скажете, мне нужно общаться с мудрецами, мне надоело с бутыльниками общаться. Нет проблем, как только у вас это желание окрепнет, тут же в эту же секунду вы начнете общаться с людьми, которые обладают духовным знанием. Нет проблем никаких. Мне так, например, посчастливилось, поэтому я общаюсь. Вы можете тоже это сделать. Это все происходит по желанию вашего собственного сердца, идущего из сердца. Трудностей никаких нету. Точно так же, как женщина, которая думает, я не рожу, ни за что не рожу, все, это невозможно. И все нормально рожается. это же все, этим Бог всем управляет, понимаете? А если женщина думает, что она всем управляет, тогда у нее начинается повышенный тонус, там родовые травмы и все прочее, понимаете? Поэтому, когда мы понимаем, откуда все идет, тогда нет проблем. А когда не понимаем, тогда начинаются проблемы. Например, такая концепция: я не могу совладать со своими детьми. И никогда не совладаешь. Потому что надо, зачем с ними совладать? Надо просто вести себя по-человечески самому. И тогда дети будут хорошими. Надо заниматься собой, а не своими детьми. Как надо заниматься собой? Надо вести себя порядочно перед всеми. И дома вести себя порядочно, и на работе. Относиться к мужу хорошо. И тогда любить его. Да? И мужу тоже надо также хорошо к своей жене относиться. И тоже любить свою жену. И тогда дети будут автоматически такими хорошими. Это все произойдет автоматически. И не надо их мурыжить. Понимаете? Дети — это кто? Это полигон для отрабатывания наших недостатков. То есть мы видим в детях свои недостатки, и мы, так как мы ненавидим свои недостатки, мы думаем: ты свинья такая, я таким был свиньей, но ты еще больше. И начинается. У меня соседка разок была, она со мной на квартире жила, мы жили как бы рядом, и она чуть ли не каждый день кричала на свою дочку. Она говорила: ну в кого ты такая дура уродилась? Вот. И они были очень похожи на друга. Вот. Я вам не советую вот таким вот образом как бы воспитывать своих детей, понимаете? Это же глупость. Надо просто вести себя хорошо, и все. Какие проблемы, чтобы это понять? Говорят, что дети отвечают за грех родителей. Никто не отвечает за чужой грех. Все отвечают только за свой. Но дети могут помочь своим родителям очиститься. И мы уже говорили, что сын может освободить даже из ада своего отца, если он будет благочестиво жить и свои плоды благочестия предлагать своему отцу. Очень просто. Но никто не отвечает за чужие грехи. Вы только за свои будете отвечать, не волнуйтесь. За чужие не будем отвечать. Другое дело, что когда ребенок рождается, он рождается именно к той матери, к тому отцу попадает, который совпадает с ним по карме, который дает ему возможность отрабатывать его карму. То есть яблочко падает рядом с яблоней. Понимаете? Там все похоже становится, да? Но так как мы отождествляем не с душой своего ребенка, а с телом, причем тело выходит из нас, то есть это значит мое, то мы своих детей отождествляем со собой, да? Мы думаем, это мое, кровиночка, да? И знаете, от чего все страдания у матери возникают? Когда она очень сильно привязывается к этой концепции, что это мое, кровиночка, и эта кровиночка ведет себя как хочет. Не как я хочу, потому что это мое, а как она сама хочет, понимаете? Эта кровиночка моя, из моего тела рожденная. То есть мы не понимаем, что это сама душа какая-то отдельная, другая, понимаете? Она просто мы... Зачем нужна мама? Зачем ребенку, знаете? Чтобы его защищать. Это обязанность просто матери — защитить ребенка, пожалеть его, полоскать, направить правильно, дать ему счастливое детство. Все, больше ни для чего. А мы для чего используем детей? Как полигон для своих недостатков. Мы мурыжим, наиздеваемся над ними, да? Конечно, дети будут нам наказанием, потому что мы через детей, через своих родственников отрабатываем просто свои плохие поступки. Вот поэтому дети родятся именно такими, какими мы не хотели. И тоже хорошие качества в них будут, какие мы хотели в себе видеть. Понимаете? В зависимости от того, сколько у человека в прошлом благочестия или недостатков, у него дети рождаются. Можно определить, кем ты был в прошлой жизни. Сколько у тебя было благочестия или недостатков, посмотри на своих детей. Если они у тебя много мурыжат, значит, у тебя не очень хорошая была прошлая жизнь. Много недостатков. Если меньше, значит, если хорошенькие дети, значит, хорошая прошлая жизнь была. Вот. Таким образом, также другие родственники тоже по ним можно определить. Вот, всякое бывает. Бывает из детдома. То есть человек родился без и не имеет права даже родителей иметь. В детдом попадает. Такая судьба нехорошая. Вот, то есть, другими словами, мы должны понять такую вещь, что дети показывают нам наши недостатки, и мы должны смотреть как на отражение нашей грязи в сердце. Если дети так себя ведут, что надо делать? Надо просто аккуратно с ними обращаться, не так, как с нами родители обращались, мы тоже были отражением их грязи, а изменить это все. И когда родители с нами так обращались, мы думали, я когда вырасту, я ни за что так не буду обращаться со своими детьми. И повторяем то же самое. В этом заключается проявление глупости просто, понимаете? Надо просто их воспитывать. В чем заключается воспитание? Это личный пример плюс передача знания. То есть вы услышали что-то божественное, знание какое-то, рассказали ребенку, когда он захотел слушать. Для этого надо доверие. А доверие, чтобы было, надо по-человечески к нему относиться. Хотя бы 2 недели не орать на него. Уже доверие потом потихоньку начинает появляться. А орать хочется всегда, потому что ребенок крайний. Вот. И все остальные родственники тоже крайние. В чем причина сильного выпадения волос? В основном депрессия, апатия, пессимизм. Тоже нежелание жить, слабость внутренняя. Такие причины. Так, ну тут пошли такие вопросы, чисто уже это... Но мы, кстати, эти темы обсуждали. Саид Баба, воплощение Бога, вопрос. Нет. Не воплощение Бога. Все воплощения Бога, они зафиксированы в ведах, они описаны. Вот. И воплощение Бога никогда не занимаются тем, что они материализуют предметы, там всем раздают, зарабатывают все на этом деньги. Вот. Такие люди, они описаны в ведах, и что они, есть много как бы людей, которые как бы пытаются из себя делать воплощение Бога. Но есть, существует ведические люди, ученые, которые определяют, воплощение это Бога или нет, чисто с позиции науки ведической. Они просто знают, что воплощение Бога, такие черты характера лица, такое строение тела, там даже длина пальца определяется, как строение, все на руках, ногах, какое, когда родился. Вот. Очень много факторов, определяющих воплощение Бога это или нет. Если это не подтверждается все, то ему говорят, извини, слушай, если ты даже воплощение Бога, ты что нарушаешь свои собственные принципы? Ты же в ведах написал, когда ты приходишь, как ты будешь выглядеть. Зачем ты, извини меня, приходишь и выглядишь не так, как надо? Поэтому Бог, он не приходит и не выглядит так, как надо, потому что он сам себя в ведах описал, понимаете, когда он будет приходить. Про Саид Бабу там ничего не сказано. Мой один знакомый, он тоже обладает этими знаниями, он изучает веды. И, ну, не чисто там мой знакомый, но я его хорошо знаю, этого человека. Слушал многократно его лекции и в лицо видел много раз. Вот, он тоже, сначала он шел этим путем, то есть он тоже мистические совершенства осваивал. И он тоже может материализовать на руке пепел у себя. Он там яблоки, он не тренировался, но пепел он может так сделать. Это происходит таким образом. В соседней комнате где-то неподалеку ставится кувшин с пеплом. И с помощью определенных мантр он переносит этот пепел из этого кувшина себе в руку. И когда он Саид Бабе продемонстрировал это, он сказал, я знаю, где твой кувшин стоит. Он там с ним так общался. Тот говорит, слушай, ты такой умный человек, давай с тобой вместе будем здесь. Вот. Материализовать предметы. Он говорит, извини, я другим занят. То есть, таким образом, вот так, к сожалению, я вас хочу разочаровать. Не слишком привлекайтесь к таким вещам. Это все трюки просто. Это очень развитая личность, несомненно. Может быть, он был полубогом в прошлой жизни. Может, он даже сейчас полубог. Вот. Но он не верховная личность Бога, понимаете? Бог не будет заниматься такими вещами. У него совершенно определенная миссия, когда он приходит. Дать духовное знание людям. Я не знаю, ничего об этом не слышал. Полезно ли сгущенное молоко? Наверное, тоже какой-то полубог, потому что он обладал мистическими силами. Существует 8 мистических совершенств. Ну, по его описанию, он обладал этими какими-то мистическими совершенствами. Я не знаю, но существуют такие мистические совершенства. Это люди, которые обладают божественной природой, могут достичь этого. То есть йоги, достигшие высокого уровня. Это сама верховная личность Бога дает такие силы. Это когда человек может стать меньше меньшего или больше больше. То есть он может с гору вырасти. Или стать как микроб, уменьшить сам себя в размерах. Он может летать. по воздуху перемещаться. Он может материализовать, не просто там фокус этот сделать, а может на самом деле материализовать все, что он там представит, в зависимости от своих сил. Был такой Вишвамитра мудрец. Он материализовал райские планеты все в нашей Вселенной. Вот, поспорил просто. Не поспорил, просто, ну так он сделал просто. И они начали на него падать, эти райские, потому что он материализовал, но поддерживать не смог. Потому что это сам Бог делает. Я уже говорил вам об этом. Вот, и ему пришлось там срочные меры принимать. То Бог сам, так сказал, избавил, ну сам Бог избавил от его последствий этой материализации райских планет. В общем, там все нормально закончилось. Вот, таким образом могут такие способности, такое совершенство могут иметь. Вот. Также такие люди могут подчинять себе волю другого человека. У них нет проблем, они могут подчинить кого угодно себе. Вот. Они могут делиться не больше 8 частей. То есть Кардама Муни, мудрец, он на 8 мудрецов мог делиться. То есть в 8 телах существовать одновременно. Ясно? Такими. Но это очень высокий уровень, на самом деле. Мы сейчас на Земле вряд ли мы найдем таких людей. То есть это мистические совершенства. Вот. Он одним из этих мистических... И также такие мистики могут доставать предмет на любом расстоянии. И описывается, что Порфирий Иванов что-то с Луны там достал. Я не знаю, что он там достал с Луны. Но вот это вот качество, оно описано в Ведах. Возможность достать откуда-то что-то. На любом расстоянии. Даже с другой планеты. Такие тоже есть. Значит, здесь про нос спросили. Нос, он вот начиная вот отсюда и кончая вот этим местом, вот так, это как бы наше туловище, понимаете? Вот здесь начало позвоночника, здесь середина, здесь конец. Ясно, да? Вот таким образом. Как бы наше строение такое определено. Объясните, пожалуйста, что со мной происходит. Когда дома слушаю голос святого, воспевающего святые имена Бога, то хочется подпевать, а когда пою, то плачу. Спасибо за ответ. Очень просто. Когда человек поет вместе со святым, то он очищает свое сердце. Когда человек очищает свое сердце, то к нему приходит во время этого очищения глубокое знание изнутри. Знание о духовной силе блаженства, которое находится внутри нас. И эта сила вырывается с плачем, потому что мы раскаиваемся за бесцельно прожитые годы в это время. Поэтому я вам всем рекомендую подпевать. Тогда это самое сильное очищение в это время происходит. Когда мы тоже желаем всем счастья под вот эту вот музыку ведическую, поет очень возвышенный святой. Я в этом много раз убеждался, поэтому я эту кассету взял, чтобы вам больше блага было. Вы тоже многие чувствуете это, что происходит такой катарсис, это называется очищение. Вот насчет записок, отвечаете вы или не отвечаете на все. К сожалению, не могу на все, но так получается. Когда будет таблица по продуктам? Таблица будет на той неделе. Это мне очень сложно ее закончить. Вернее, она уже закончена, а там отредактировать, отпечатать. Она не была у меня вот на бумаге записана, я сейчас это сделаю. Жена правителя, мать, а правитель не отец. Ну, в общем-то, правитель тоже нам как отец. До 20 лет не следует выходить замуж или жениться, или следует? Можно выходить замуж или жениться с 14 лет девушки. Вот, в целом разница между девушкой и мужчиной должна быть, мужчина должен быть старше, вот, и в среднем он должен быть старше на несколько лет, до 7 лет. После 7 это уже считается не благоприятно. Вот, если старше мужчина, то это очень благоприятно, потому что мужчина должен быть также наставником для своей жены, он должен вести ее путем духовного знания. Поэтому надо жениться, выходить замуж за тех, кто старше и уже достиг чего-то в этой жизни. В целом мужчине лучше всего жениться старше 25 лет, потому что после 25 лет уже созревает сила разума, начинает развиваться у человека. Он уже начинает осознавать, чем ему заниматься. Вот и к 33 годам примерно происходит такая зрелость уже человека. Это возраст Иисуса Христа, да? Но это не значит, что он потом уже дальше деградирует. То есть он созрел, и дальше он прогрессирует уже. Он встает на свой путь уже правильно. Все. Дальше будем отвечать или достаточно? Достаточно. Последняя записка. Возможно ли брать энергетику у деревьев? Если да, то полезно ли это для людей? В записке характеризуется направленность человека. Можно ли брать? Можно брать все, что угодно. Брать и брать. Но толку от этого нет никакого, абсолютно. Если мы встаем к дереву и думаем, так, сейчас будешь меня лечить, голубчик. У дерева же тоже ложное эго есть, понимаете? Оно с вами сталкивается в этот момент. Оно говорит, вот тебе, лечи. Вот. И вы пытаетесь брать, но ничего не получается. Надо просто встать к дереву и пожелать ему счастья. Оно вам даст все, что ему нужно, что вам нужно для здоровья. Дерево обладает тоже жизненной энергией. И некоторые деревья находятся в благости, некоторые в страсти, некоторые в невежестве. У нас много деревьев, которые находятся в невежестве, но есть которые в благости. Я перечислял уже облепиха, слива. Вот. Финик можно дома посадить, он тоже в благости находится.